Трамвай 10 номер, весь обшарпанный и грязный. Штанги от сети срывались через каждые 3 метра. А водитель была тёлка с рожей наглой и прыщавой, носом сломанным и красным на конце. Сопля засохла, засохла сопля. Цвет волос, как у блондинки, но растут они клоками. Плешь лишайная с овшами, им расти мешает сильно. Серые глаза ее смотрят очень косоглазо. На одном бельмо большое, а другой глядит направо. Направо глядит. Я, блядь, не сяду, я куплю себе газету, а еще журнал «Мурзилку» и пойду посрать за угол. За угол, за угол посрать.